И так, когда все вокруг стихло, он отворил дверь своей комнаты и только был решился переступить порог, как сразу же увидел в конце коридора своего приятеля-часового, приближавшегося к нему, не то насвистывая, не то напевая какую-то гельскую песенку. Показать свое смущение было бы и неразумно, и недопустимо для военного человека. Поэтому капитан с самым независимым видом стал насвистывать шведский сигнал к отбою еще громче, нежели часовой насвистывал свою песенку, и, притворившись, что он выглянул лишь на минуту, чтобы глотнуть свежего воздуха, шаг за шагом отступил в свою комнату. И когда часовой почти поравнялся с ним, захлопнул дверь перед самым его носом. «Очень хорошо», — подумал про себя капитан. «Сэр Дункан упразднил мое честное слово тем, что приставил ко мне сторожей. Ибо, как говорилось у нас в Абердинском училище, «Fides et fiducia sunt relativa» — верность и доверие — понятия относительные. И если он не доверяет моему слову, то и я не чувствую себя обязанным держать его, если по каким-либо обстоятельствам мне вздумается нарушить его. Честное слово бесспорно теряет свою силу, как только взамен его вступает в действие сила физическая. Итак, утешая себя метафизическими рассуждениями, на которые его толкнула бдительность часового, ритмейстер Дальгетти возвратился в отведенные ему покои. Вечер он провел, деля свое время между теорией и практикой военного дела. А именно, то предавался тактическим вычислениям, то решительно шел на приступ паштета и фляги с вином. На рассвете его разбудил Лоример, явившийся с весьма обильным завтраком, и объяснивший, что как только капитан подкрепится, он должен отправиться в Инверери, ибо лошадь и проводник уже дожидаются его. Капитан воспользовался любезным предложением хлебосольного дворецкого и, покончив с завтраком, направился к выходу. Проходя по замку, он увидел, что в большом зале слуги занавешивают стены черным сукном, и заметил своему спутнику, что такое убранство ему довелось видеть, когда тело бессмертного Густава Адольфа было выставлено в замке Вольгаст, и, следовательно, по его разумению, это свидетельствует о строжайшем соблюдении самого глубокого траура. Когда капитан Дальгетти сел в седло, он увидел, что его окружают 5 или 6 кэмпбеллов, которые были приставлены к нему в качестве не то провожатых, не то конвойных. Все хорошо вооруженные, они находились под командой начальника, который, судя по гербу на щите и короткому петушиному перу на шапочке, а также по напускаемой им на себя важности, был, вероятно, дунье-вассал, то есть член клана высокого ранга. Величавая осанка его говорила о том, что он состоит в довольно близком родстве с хозяином, а именно приходится ему 10-юродным или, в крайнем случае, 12-юродным братом. Однако капитан Дальгетти не имел ни малейшей возможности получить какие-нибудь сведения как по этому, так и по любому другому вопросу, ибо ни начальник отряда, ни один из его подчиненных не говорили по-английски. Капитан ехал верхом, а военный конвой сопровождал его пешком. Но столь велико было их проворство и столь многочисленны естественные препятствия, встречавшиеся на пути всадника, что пешие не только не отставали от капитана, а напротив, ему трудно было поспевать за ними. Он заметил, что они изредка поглядывают на него, словно опасаясь его попыток к бегству. И однажды, когда капитан слегка замешкался, переправляясь вброд через ручей, один из слуг стал поджигать фитиль своего ружья, давая ему понять, чтобы он лучше не пытался отставать от отряда.